процентов. Поэтому надо было изменить внутреннюю структуру капитала, чтобы в дальнейшем выйти на фондовые площадки. Им это удалось. Но, видите, пришлось таким вот оригинальным образом диверсифицировать структуру своего капитала. Какие же подходы сложились в мировой науке и практике по поводу оптимизации структуры капитала? Ну вот самый популярный, его называют компромиссный или традиционный метод. Вот обратите внимание на этот слайд. Если я в координатах цены капитала и финансовой зависимости, то есть структуры капитала, посмотрю, как будет формироваться структура капитала и его стоимость в зависимости от того, какие деньги я привлекаю на развитие бизнеса. Ну вот верхняя кривая характеризует собственно капитал. Принято считать, вот с самого развития бизнеса, его расширения, увеличение и долговой зависимости, то есть привлечение долга и собственного капитала, идут обычно равномерно, и при этом общая стоимость капитала постепенно начинает снижаться. Ну, понятно, чем больше объем долговых источников финансирования в структуре капитала, тем больше вы экономите на налоговом счете по процентам, и поэтому стоимость капитала для вас падает. Но обратите внимание, в процессе развития или на определенном этапе жизненного цикла вы вступаете в полосу, когда и собственный капитал, и долг для фирмы становится дороже. Первым человеком из ученых, который заметил эту ситуацию в споре, кстати, с первопроходцем Миллером и Модельяне, был Дюран. Он наблюдает за десятками крупных фирм Америки, обнаружил такую вещь. Говорит, обратите внимание, вот до определенных пределов кривая стоимость капитала или среднее значение капитала, средневзвешенные затраты на капитал, до определенного момента она падает. И только пройдя какую-то точку, начинается бурный рост стоимости привлечения источников финансирования. Это значит, что существует все-таки оптимальная какая-то структура капитала, которую надо просто придерживаться. Если предприниматель почувствовал эту грань, увидел, что стоимость денег пошла вверх, надо вернуться к предыдущей ситуации и принять, что это и есть для нее оптимальная структура капитала. Вот почему вроде бы и в каждом учебнике прописан этот традиционный метод оптимизации. Не считается эта концепция строго научной, потому что математически вычислить эту точку перелома, когда стоимость капитала начинает расти, вычислить невозможно. Уникальность каждой конкретной фирмы, а фирмы все неповторимы, не дает никакого шанса математически выразить в рамках этого подхода точку перелома. Ну вот часто оптимизируют на практике структуру капитала методом чистой операционной прибыли. В чем смысл? Конечно, устремленность к прибыли была, есть и будет рациональной целью любого бизнеса. Теория утверждает, с увеличением заемных средств в структуре капитала инвесторы-кредиторы не осознают в каком-то периоде времени возрастание рисков компании. Ну, фирма работает, показывает обороты хорошие, поэтому обеспокоенности особо не вызывает. В результате вот такого движения стоимость заемных средств остается постоянной, не корректируется до поры до времени и, конечно же, поднимает общий объем прибыльности компании. Из-за того, что инвесторы не осознают возрастающего риска, они надеются, их устраивает рост получаемой прибыли, они надеются на кратную отдачу от вложения долговых источников в увеличение прибыли. Их конечная цель реализуется, и они поощряют возрастание и использование заемных средств в данной компании. И какой же из этого следует вывод? Да, всех, на первый взгляд, все устраивает. За счет использования заемных средств можно снижать цену своего капитала, увеличивать ценность компании для акционеров, но все до поры до времени. Здесь есть одно очень важное допущение, на которое всегда надо обращать внимание. Ведь мы сказали, на каком-то отрезке времени расширение объема финансирования не вызывает обеспокоенности ни кредиторов, ни акционеров. Но увеличение финансовой зависимости происходит все равно, и поэтому возрастают финансовые риски. И в данном случае игнорируется, чем все это оправдывается? Ростом оборота, игнорируется деловой риск, который связан с трансформацией маржинальной прибыли вот в прибыли операционные. Но в дальнейшем мы покажем, что финансовый и деловой риск действуют одновременно. Разрозненно они не работают. И вот это допущение тоже ставит под сомнение оптимальность вот этого метода, его научная доказуемость. Все равно какой-то опыт, интуиция присутствует при оптимизации структуры капитала и в этом методе. Есть еще один метод, признанный наукой. Я считаю, он наиболее с научной точки зрения доказуем. Метод операционной прибыли. Если там речь шла о чистой операционной прибыли, то здесь о валовой операционной прибыли речь идет. Очень широко используется на практике, только потому что объясняет очень понятную ситуацию для любой компании. Это вероятность ее банкротства. Сопоставляя зарабатываемую операционную прибыль с некими критериями банкротства, а таких моделей определения вероятности банкротства сегодня в науке очень много. Ну вот один из наиболее популярных – модель Альтмана. Если я возьму пятифакторную модель Альтмана, просчитаю вероятность банкротства для своей компании, вот получил, допустим, в результате 2,9. Это уже граница, которую переступать, собственно, нельзя. Но в самой модели структура капитала, в расчете вероятности банкротства, структура капитала участвует. Итак, если я такую вероятность банкротства получил, то дальнейшее наращивание в структуре капитала доли долга просто невозможно. То есть моей операционной прибыли не хватит в случае выхода за эти рамки, ее не хватит для того, чтобы погасить в рамках предстоящего года все долги компании. О каких долгах речь идет? Главное, ну что такое операционная прибыль вот с точки зрения математического выражения? Это прибыль до уплаты процентов и налогов. Ясно, что именно этот формат прибыли берется потому, что банкротство мы выражаем в долговой нагрузке, поэтому прибыль до уплаты налогов берется. И второй компонент для сравнения – это долговая нагрузка на прибыль. Сумма основного долга плюс процент за этот долг в рамках одного года. Иногда называют вот эту сумму двух составляющих финансовый долг. Часто в учебниках используют этот термин. И тогда условия банкротства для любого года, ну вот, вот мы выбрали период Т, выглядит следующим образом. Прибыль до уплаты процентов и налогов оказывается меньше, чем долговая нагрузка на прибыль. Это условие банкротства. Если фирма вступила в эту полосу, немедленно долговую нагрузку надо снижать. Понятно, что, используя понятие банкротства как наиболее ясно с точки зрения ведения бизнеса, открывает метод оптимизации структуры капитала вот, посредством операционной прибыли как наиболее понятный практикующим финансистам, и он получил широкое распространение на практике. Но метод с точки зрения науки имеет два допущения. Во-первых, не учитывается характер распределения будущей прибыли. Ну вот мы взяли прибыль до уплаты процентов и налогов. А вдруг у фирмы есть привилегированные акции, дивиденды там гарантированы, поэтому часть прибыли надо будет в обязательном порядке направить на выплату этих дивидендов. Но, как мы видим, в исходных посылках этого ограничения не предусмотрено. Если это есть, то тогда для конкретной ситуации условия банкротства надо выяснять отдельно. То есть попросту прибыль до уплаты процентов налогов надо уменьшить на величину гарантированных выплат. Второе ограничение, которое тоже вызывает обеспокоенность практикующих финансистов, операционная прибыль не зависит от уровня финансового рычага. В дальнейшем мы посмотрим, что это совершенно не так, и поэтому игнорировать это допущение временами бывает очень опасно. В общем случае, часто говорят, цена капитала равна отношению расходов, которые связаны с привлечением капитала, проценты, дивиденды, другие формы платы за привлечение капитала, их часто называют финансовые издержки, и относится к объему или сумме привлекаемых ресурсов. Одно на другое поделил, выразил в процентах, вот так определяется цена капитала. Цена капитала и затраты на капитал – это синонимы, поэтому если в книжках будете встречать одно или другое название, имейте в виду, что это одно и то же. Вот говорят, используя долговые источники финансирования, можно заработать очень много доходов и при этом долго удерживаться на плаву. Это на самом деле так. Вот есть в Москве известная фирма «Радон». Это крупная компания, которая занимается сбором и утилизацией ядерных отходов. Утилизирует в районе Сергиева Посада. Финансирование этой компании смешанное. Ей выделяют деньги из федерального бюджета, из бюджета города Москвы. Ну и, конечно, услуги фирма оказывает не бесплатно, поэтому есть еще и собственные заработанные доходы. То есть это такая сложная структура финансирования, но надо понимать одну простую вещь. Одно дело прописаны источники финансирования на бумаге, и второе, в каком ритме они поступают в конкретный бизнес. Вот представьте ситуацию. Выделено из федерального бюджета, допустим, 50 миллионов рублей на предстоящий финансовый год. Можно получить деньги 15 января, а можно получить деньги 15 июля, а то и позже. И поэтому период, когда поступают источники финансирования в конкретный бизнес, предопределяет уже возможность, чем страховать в данном случае вот этот финансовый разрыв. Первое, что приходит в голову, и так фирма «Радон» действовала в своей жизни, привлекает долговые деньги, долговые источники финансирования. Выбирается подходящий банк. Ну а здесь возможны варианты. Можно просто разовый кредит на финансовый разрыв взять. Это одна ситуация. А можно открыть кредитную линию. И вот выбор различных способов долгового финансирования позволяет либо в рамках цивилизованного бизнеса вести долговую политику, либо строить, как крайний случай, финансовые пирамиды. Так Радон и сделал. После проверки контрольно-счетной палаты Москвы была выявлена огромная финансовая пирамида, и фирма работала, ничего ей на первый взгляд не угрожало. Но кто выступал гарантом в последней инстанции по поводу выплаты средств по этой финансовой пирамиде в случае ее обрушения? Конечно же, правительство города Москвы. Как только об этом стало известно, было немедленно принято ряд ограничений Московской городской думы и по сумме долга, по гарантиям. Гарантии начали сразу же выдаваемые правительством Москвы предпринимателям вписывать в структуру бюджета. То есть ряд ограничительных условий сделали. Вот вам как выстраивание определенной структуры капитала влияет на его стоимость и реакция собственников или управляющих данным бизнесом на выход из этой ситуации. Почему у Радона так сильно выросла цена капитала? Ну, понятно, за удобство надо платить. Одно дело разовый кредит, и второе дело кредитная линия. То есть в каждый момент времени, в случае возникновения финансового разрыва, какая-то определенная планка доступа к долговому финансированию всегда открыта. За это удобство, конечно, надо платить. И поэтому стоимость долга вот в виде кредитной линии была для фирмы «Радон», ну, как минимум в два раза выше ставки рефинансирования Центробанка. Вот влияние структуры капитала и формы долгового финансирования на цену капитала. Вторая составляющая, которая принимает участие в формировании ценовой политики на капитал, это временная стоимость денег. Фактор времени учитывается в стоимости денег. Деньги сегодня намного дороже, чем деньги через год, два, три. И с помощью дисконтирования мы учитываем временную стоимость денег. Следующий фактор, предопределяющий цену капитала, это уровень риска. Каждая компания, мы говорили, неповторима. И поэтому внутренние даже структуры рисков, деловые и финансовые риски, у компаний распределены по-разному. И от того, насколько акцент в ту или в другую сторону, я имею в виду в сторону делового риска или финансового риска, зависит оценка капитала. Но представьте простую ситуацию. Деловой риск у фирмы огромен. Может ли позволить себе фирма большой финансовый риск, который связан с долговым финансированием? Конечно, нет. И поэтому структура капитала уже будет предопределена. Отсюда определяется его и стоимость. И наоборот, фирма с небольшим деловым риском может себе позволить большую, выше риск финансовый. Ну а ключевую роль в определении цены капитала играет, конечно, состояние рынка капитала. Но вот часто можно услышать: рынок всегда прав. В каком-то смысле это правда. И правда в том, что рынок представляет огромное количество различных участников, кредиторов, инвесторов. И они, изучая ситуацию о фирмах, которые просят у них источники финансирования, но говорят, об этой фирме известно все или почти все. То есть перемалывая огромное количество информации о данной фирме, о ее взаимоотношениях с контрагентами, логику поведения с инвесторами, то есть платят они дивиденды или делают это нерегулярно, все это рынку известно. И отсюда формируется некая средняя величина стоимости капитала. Она как раз является планкой, которая определяет оценку капитала для каждой конкретной фирмы. Как решается задача оценки цены капитала? Понятно, что исходя из структуры капитала, если ставится задача привлечения дополнительных средств на развитие, не должно размывать акционерный капитал, то есть структуру власти в данной компании, то эту задачу можно решить только с помощью долгового финансирования. Но рынок капитала своеобразно оценивает потребность фирмы в долговом финансировании и обязательно выявит уровни ее и финансового, и производственного риска, или делового риска. Это, кстати, тоже синонимы. И отсюда сформирует определенную стоимость заимствований для данной конкретной фирмы. А уже комбинируя стоимость собственного капитала и долгового финансирования, можно определить средневзвешенные затраты на капитал. Это и есть стоимость капитала для данной конкретной фирмы. Как определить цену капитала для любой компании? Итак, мы знаем, что в расчете стоимости капитала два принципиально разных источника финансирования: долговое, кредиты, векселя, облигации и так далее, и доля участия или при общении в управлении компанией, акции, паи и другие формы. Так вот, комбинация вот этих двух принципиально разных источников финансирования позволяет определить цену, общую цену капитала для данной конкретной фирмы. Что я делаю в этом случае? не вдаваясь в детали, какая доля каждого источника финансирования в общей структуре капитала, я определяю ценность каждого отдельно взятого. Определяет ценность, стоимость кредита, стоимость облигаций и так далее. Отдельно оцениваю акции. И потом, получив две оценки, уже смотрю об их взаимовлиянии. А взаимовлияние есть всегда. И поэтому, как повлияет взаимосвязь двух цен на конечную оценку фирмы, это кропотливая аналитическая работа, которую надо обязательно делать каждый раз, после того, как отдельно взятые источники посчитаны. И когда я все это сделал, тогда уже окончательные выводы я уже ставлю в конечную формулу средневзвешенных затрат и определяю, сколько же во сколько для фирмы обходится капитал сегодня. Стоимость отдельно взятых источников финансирования. Если брать долговые источники как главный приоритет в современном бизнесе, то скорее всего, речь может идти в первую очередь о стоимости облигаций и стоимости кредитного финансирования. Скорее всего, вам известно, как посчитать стоимость кредита. Это проценты и сопутствующие затраты на привлечение кредита, деленные на сумму кредита. В общем случае, так вам объясняли. Но здесь есть одно важное замечание. Схем кредитования в мире известно очень много. Вот это самый простой подход отношения процентных платежей к сумме долга в современном мире используется нечасто. Ну, например, в условиях возрастающих рисков банкир, выдавая кредит, ну, хочет подстраховать себя, то есть часть рисков с себя снять. Что он может сделать? Оставить на вашем расчетном счете сумму компенсационного остатка. Ну, а обычно это не более 15% от суммы основного долга. Но в этом-то случае стоимость кредитных денег сразу же возрастает. В знаменателе не общая сумма заимствований, сумма долга, а за минусом вот этого компенсационного остатка. Знаменатель уменьшается, все выражение дроби растет, стоимость заимствований сразу же возрастает. Мало того, есть и другие, более суровые для бизнеса и для других заемщиков формы кредитования, ну, например, ссуда в рассрочку, модная сегодня. Даже покупка машины в кредит сегодня, скорее всего, обойдется вам именно по этой схеме. Почему она считается самой обременительной для заемщиков? Да потому что расчет по долгу, несмотря на то, что кредит вы взяли, оформили на 3 или на 5 лет, расчет по долгу начинается, по сути, с самого начала оформления. То есть прошел месяц или квартал, часть основного долга надо будет вместе с процентами гасить. И если посмотреть внимательно на общую схему этого долга, то для фирмы при процентной ставке, допустим, в 15% годовых, этот кредит обойдется почти в 30% годовых. То есть ставка практически удваивается. Потому что вы пользуетесь все меньшим и меньшим суммой кредита, а ставка при этом постоянная остается. Вот это особенности оценки кредитных ресурсов. Что касается облигаций. При оценке облигаций как источника долгового финансирования надо иметь в виду, что существует текущая доходность и доходность к погашению. Текущая доходность определяется примерно по той же схеме, как и стоимость кредитных ресурсов. Ставка купонного дохода, умноженная на номинальную стоимость облигации, делится на ее текущую стоимость. Какой процент получил, такой и получил. Вот это и есть текущая доходность облигации. Но для фирмы